11. Вокруг раскачивались, падали и вздымали к потолку руки непонятные существа. Они не подчинялись основному протоколу общества. И это будило в Праймерс 12.36.18 неприятные воспоминания, которые в его собственном протоколе скорее назывались ассоциациями. Следуя новому протоколу, он регулярно посещал это заведение, поскольку туземные объекты поступали именно так. Праймерс 12.36.18 приходил сюда после работы, как делали местные, и заказывал спиртосодержащие растворы, которые здесь почему-то были в большом почете. Праймерс 12.36.18 не мог понять почему. Его адаптационная программа создавалась, что называется, на коленке, и многие важные моменты были упущены. Поэтому, что делать в том или ином случае, Праймерс 12.36.18 знал, но почему следовало делать именно это, он даже не догадывался. Сопутствующий программе архив был либо потерян, либо его не создавали вовсе. Эвакуация происходила в такой спешке, что те, кому посчастливилось выжить, были рады оказаться в незнакомом мире в перестроенном состоянии. И хотя это было мучительно трудно, они оставались жить, в то время как основная часть населения сгорала в протуберанцах тысяч очнувшихся лабораторных солнц. Да, чужой мир был странным, и чтобы удержаться в нем, беженцы проходили процедуру упрощения. Лишить их всех векторов восприятия было невозможно, но если они хотели удержаться на этой планете, закрывать избыточные информационные каналы следовало в обязательном порядке. В противном случае – шок и распад личности. Праймерс 12.36.18 по привычке все еще пытался включать 5 векторов, но ему отзывались ощущения только 3 из них. Неожиданно к нему за столик сел один из туземных объектов традиционного протокола. И поскольку Праймерс 12.36.18 не знал, как нужно реагировать на приближение туземных объектов на контактную дистанцию, он наобум сделал несколько неопределенных движений, а также подключил мимические мышцы лица. Действовал он интуитивно, полагая, что в дальнейшем сумеет создать свой собственный архив реакций и поведенческих шаблонов. «Как дела, фанерный?» – спросили его. Незнакомец поставил на стол сосуд со спиртосодержащим раствором и улыбнулся, оголяя половину кальциевых платформ, служивших местным для измельчения грубых продуктов и последующего их расщепления в весьма запутанном внутрительном реакторе. «Кишечник!» «Да!» Именно так назывался этот реактор. «Дела нормуль. Сам-то как?» «Боремся, приятель, боремся», – сказал Роджер и приложился к бокалу. Тони был прав. Тупо и полезно. В финиках полно витаминов. «Я знал, что когда-нибудь кто-то сядет за мой столик». «Ясен пень, приятель», – расплылся в улыбке Роджер, снова делая глоток водки с фиником. «Почему эти субъекты не придерживаются общественного протокола?» «Ну, как тебе сказать?» Роджер покосился на разогретую алкоголем визжащую толпу. «Они были бы рады, но не получается. Дисфункциональный посыл сильнее протокола. В этом вся проблема». Цифровик кивнул. «Меня зовут Роджер. А тебя?» «Имена у вас имеются? Что-нибудь кроме инвентарного номера?» «О, да, я Петер». «Хорошо. Что ты пьешь, Петер?» «Кажется, что-то со спиртом и немного красителей». «Это все, что ты можешь сказать?» – усмехнулся Роджер. «Ты совсем не торчишь?» «Торчишь? Торчать, выделяться из чего-либо, я не понимаю». Роджер снова хлебнул коктейля, посмотрел на пляшущую толпу и подумал, что, возможно, Петер ему ближе, чем все эти в Люрексе и Лосинах. «Я так понимаю, что ты в выпивке ни уха ни рыла?» Петер выдержал паузу в пару секунд и утвердительно кивнул. «Я хочу выглядеть, как вы, но, видимо, не получается». «Это потому, что не торчишь», – повторил Роджер, у которого с этим был полный порядок. «А вы не могли бы посмотреть на меня?» «Я и так смотрю на тебя, парень». «Нет, посмотрите, пожалуйста, прямо в глаза». «Ну, изволь. пожал плечами Роджер и попытался сконцентрировать уже не твердый взгляд на зрачках цифровика Петера. «Благодарю вас», – кивнул новый знакомый и сделал знак занятому бармену. По такому случаю Тони бросил работу на помощников и подошел к необычному посетителю. «Скажите, директор, у вас есть кварцевое стекло и немного плавиковой кислоты?» «Кварцевое стекло имеется, но это старый бокал, остатки давнишнего набора. А что такое плавиковая кислота, я не знаю», – развел руками Тони. «Хорошо, тогда может быть техническая жидкость Steel Boyd или средство от черных муравьев хозяюшка Турбо. Они содержат этот компонент». «За техническую жидкость ничего сказать не могу, но средство от черных муравьев точно имеется. У нас одно время они из подсобки сахар-песок таскали. 4 миллиарда муравьев выносили 50-долларовый мешок по одному кристаллику за одну ночь. А в чем дело, мистер, как вас там?» «Его зовут Петер», – подсказал Роджер. «Да, мистер Петер, чего вам эти муравьи дались?» «Разбейте бокал, Тони, посыпьте его в коктейль из обыкновенной воды и добавьте столовую ложку хозяюшки Турбо. Все это принесите сюда, как коктейль, и я вам заплачу». «Вот это тема!» – поразился Тони, но быстро сориентировался. «Сейчас все будет доставлено, уважаемый Петер». Тони убежал, и Петер сразу потерял к Роджеру интерес, посматривая на свадьбу неформалов. Бармен вернулся быстро, доставив высокий стакан с осколками на дне и высокой розовой пеной, следов применения хозяюшки Турбо. Роджер испытующе посмотрел на Петера, ожидая его реакции. Тони тоже не отходил далеко, надеясь на перспективы в плане обслуживания и других цифровиков. С каждым годом их в городе становилось все больше. А Петр приложился к новому коктейлю и потянул его через трубочку. А когда она, задымившись, слиплась, отбросил в сторону и выпил весь коктейль до дна, сплюнув напоследок в бокал несколько зелено-кварцевых стекляшек. «И что теперь, ты заторчал?» – уточнил Роджер. «Да, теперь это самое слово», – улыбаясь, согласился Петер, который теперь выглядел почти как Роджер. Тони быстро сбегал за второй порцией и поставил перед Петером. «И что, ты по моим глазам понял, сколько нужно стекла и шампуня в этом коктейле?» – уточнил Роджер. «Да, но не по глазам, а по длине излучаемой тобой волны». «О как! Ну, давай чокнемся, что ли. Только не сильно, чтобы твоя бурда мне в бокал не капнула. Мы к такому непривычные». Они чокнулись и выпили, становясь понятнее друг другу. «Слушай, а это правда, что у вас раньше щупальца были? Вы вообще в какой среде жили? В воде или на воздухе?» «Щупалец не было», – улыбнулся Петр. «Воды не было, воздуха тоже». «Ну, хоть какой-то там аргон, может быть, или даже фтор, а?» «Давай не будем поднимать эту тему, приятель», – сказал Петр. «Больно вспоминать?» «И это тоже, но больше я беспокоюсь за твой рассудок». «А что не так с моим рассудком?» «Если я стану пытаться объяснять, кем мы были раньше, ты съедешь с катушек». «С катушек?» «Да, точно». «И что, никто тебя не может понять, кроме твоих собратьев?» – спросил Роджер, замечая, что выпивки осталось на один глоток. «Ну почему же?» Петр оставил бокал и наклонился к столу, давая понять, что скажет нечто чрезвычайно важное. «Ну?» – спросил Роджер, тоже наклоняясь. «Мое объяснение мог бы понять один из ваших знатоков теоретической физики или квантовой физики». «Вот ни хрена себе!» «Ты не из таких?» «Нет, приятель, я совершенно из других. Но я могу задать крутой вопрос. Ты ответишь?» «Тебе отвечу. Ты первый из местных, кто говорит со мной как с равным». «Это хорошо?» «Такие варианты, как хорошо, плохо, здесь не годятся». «Почему?» «Потому что вариантов 4». «Такого не может быть», – возразил Роджер и стал загибать пальцы, чтобы объясниться точнее. «Хорошо – один вариант. Плохо – второй вариант. И других не наблюдается». «Наблюдается, если ковырнуть квантовую физику». «Опять ты за свое. «А что делать?» – развел руками Петр. «Если бы ты знал, как мне у вас тесно». «В плане. Улицы узкие или квартирка маловато?» «Вот», – горестно кивнул Петр и допил свой коктейль. «Давай поговорим о чем-то сближающем нас. Например, фотосинтез. Как ты относишься к фотосинтезу?»